Глава шестая. Марчерет. Получив приглашение на большой императорский маскарад, подкрепленное просьбой Яны непременно быть, Сварог не стал особенно заморачиваться и ломать голову над костюмом. Хватало дел поважнее. Велел, кроме полумаски, быстренько раздобыть ему подходящий по размеру мундир рядового снольдерских смарагдовых мушкетеров, что в Латеране особенного труда не составляло. На ее полуденной окраине казармы помянутых мушкетеров и располагались. Для императорского маскарада это было именно что маскарадный костюм. Достали моментально, и он, на борза коня садясь, отправился в недалекое путешествие. Проехать предстояло не более 5 лиг к полуночи от Латераны, где над обширным зеленым лугом, окаймленным живописными перелесками, висел в воздухе на высоте уардов 10 огромный красивый дворец, окруженный зеленым парком, соединявшийся с землей дюжиной широких лестниц в 3 пролета. Это была очередная затея канцлера, если подумать, весьма даже не глупая. Большой императорский маскарад, куда не меньше, чем ларов, приглашено и земной знати, уже второй в этом году, но на первый Сварог попасть не смог. Не имел физической возможности. Он в то время как раз пребывал на морском дне, на базе Стагар. Не глуп наш канцлер. Ох, не глуп. Сварог в этом давно убедился. Во-первых, подобное увеселение добавит допущенным к столу хорумским дворянам любви и уважения к императорскому престолу. Приятно и сладостно быть допущенным. И во-вторых, что гораздо важнее, после иных завязавшихся знакомств неизбежно последуют смешанные браки. А это, как признался канцлер в доверительной беседе со Сварогом, добавит свежей крови. «Вообще-то это будет нарушением прежних традиций», — говорил он, пожимая плечами. «Но бывает порой, что от иных замшелых традиций следует отказаться, поскольку ларов мало». Не настолько мало, чтобы возникла угроза близкородственных браков, несущих врождение. Но угроза все же замаячила на горизонте, и отнестись к ней нужно серьезно. Сварог не мог не признать его правоты. В конце-то концов, говорил канцлер со свойственным ему порой приличествующим высокой должности здоровым цинизмом, несколько десятков, а то и пару сотен империя переварит. И очень быстро сделать своими. Они из кожи вон будут лезть, чтобы стать своими. Тут и гадать нечего. А здесь он был кругом прав. Настроение у Сварога было отнюдь не праздничное. Из-за множества повседневных королевских хлопот. И то, если не считать багряную колючую искорку на небосводе. А потому он и не стремился окунаться в веселье. Торчал у стены возле покрытой искуснейшей резьбой каменной полуколонны, без особого интереса глядя на проносившиеся в танце маскированные пары. Огромных залов было несколько. Они далеко протянулись анфиладой. Высокие, со сводчатыми потолками, роскошнейшие, помпезные. Мозаичные полы, позолота, резной камень, сияние огромных хрустальных люстр, висевших высоко в воздухе без всякой опоры, портьеры и драпировки из лучших оксамитов, шелков и парчи. Сварогу иногда чего-то казалось, что он угодил на станцию метро. Заоблачные дворцы для тамошних балов и маскарадов, несмотря на обязательные для империи великолепие, все же лишены столь дурной, вычурной, олиповатой, режущей глаз роскоши. Но канцлер из высоких государственных соображений велел ослепить земную знать пышностью. Яну он пока что не видел, как не приглядывался. Неудивительно при здешнем многолюдстве. Зато узрел его величество Бони Первого, короля Арира и ярла уже добрые полудюжины прилегающих вольных маноров. Хозяйственный наш мужичок, как и подобает справному крестьянину, прилагал немало сил, чтобы обрастать хозяйством. Одетый странствующим монахом, Он не особенно изящно, но с большим энтузиазмом выкаблучивал в обществе наряженной зажиточной купчихой стройной блондинки. Узнав ее под маской, Сварог невольно фыркнул. О моральном облике благородной графини, высокой госпожи летающих замков, немало интересного могло порассказать преизрядное количество светских хлыщей и гвардейских офицеров. Сварог с год назад еле ускользнул, когда эта особа вознамерилась прибавить его к своей богатейшей коллекции. Ну что же, королю Арира сегодня гарантировано самое приятное времяпровождение. Остается за него только порадоваться. Рядом с ним остановился высокий худой мельник в темно-синей полумаске. Глаза в прорезях, такое впечатление, не знали покоя, обшаривая толпу, как стоящий на боевом дежурстве локатор неба. Ну да, вот уж кому веселье, а кому напряженнейшая работа. Бдить недреманно, головой вертеть на 360 градусов. Как обстановка, барон? С полным пониманием и сочувствием осведомился Сварог. Барон Абданг, начальник личной охраны императрицы, пожал костлявыми плечами. Да можно сказать, граф, пока благостная тишина, что радует. Ни тени магических воздействий, ни единой попытки проскользнуть у дворец кого-то, владеющего магией. Вот со стилетом за голенищем одного персонажа взяли на входе. Будем разбираться. Ваш ведь тоже здесь? Я видел вашего Интагара, лекарем наряжен. «Ну, у меня тут человек 20, — сказал Сварог. — Для порядка. Здесь как-никак мое королевство. Сотрудников 9-го стола я сюда брать не стал, чтобы не нарушать ваши прерогативы. Но, будучи местным королем, сдается, мне должен внести свой скромный вклад». «Да бога ради! — махнул рукой Абданг. — Сказать по совести я решительно не понимаю, какая спецслужба и на что имеет здесь право. Потому что эдакое увеселение вламывается из прежних правил этикета и никакими параграфами не охвачено. То есть я твердо знаю, что моя служба, как и при любых других обстоятельствах, должна из кожи вон извертеться. А что касаемо юрисдикции прочих, да пусть над этим канцлер голову ломает, коль уж он эти новшества взялся вводить, лишь бы мне не мешали. Ваши не создают хлопот. И на том спасибо. А что, были уже хлопоты? Да никаких пока, сказал Абданг, напряженно уставился куда-то в сторону, поджал губы. Даже его высочество пока что хлопот не создает. А там кто его знает? Да, пока что не похоже, сказал Сварог с большим знанием вопроса, тоже глядя в ту сторону. Там, неподалеку, ни на кого, в общем, не обращая внимания, прохаживался осанистый субъект с внушительным брюхом, одетый в полный костюм собравшегося в лес обитателя каталаунского хребта. Зеленый кафтан на шнуровке, кожаные штаны, ботфорты с закатанными ниже колен голенищами, каталана с чеканной серебряной бляхой. Разве что никакого оружия на поясе не имелось. Зато висевшая у бедра фляга, да что там, натуральнейшая баклага, по размеру превышала обычные каталаунские и вмещала не менее 3 квартанов. Примечание, более 2 литров. Сварог, понимающе ухмыльнулся. Дядюшка Яны, его императорское высочество принц Элвар, ставший при помощи Сварога заядлым самогонщиком, был всем и каждому известно чуточку помешан на каталауне. Пропадал там при любой возможности. Даже построил где-то в ущелье замок, где пировал не только с охотниками, углежогами, смолокурами и контрабандистами, но и с волчьими головами. Обожал болтаться по деревенским пирушкам, ярмаркам и прочим провинциальным увеселениям, помогал деньжатами, путался с местными красотками, 100 раз был посаженным отцом на свадьбах и, не менее этого, своего рода крестным отцом на церемониях, заменявших здесь крестины. В полуденном Каталауне он давно уже стал популярнейшей фигурой, отчего именно Сварогу приходилось порой туговато. За последнее время принц Элвард четырежды заявлялся к нему как к кронорскому королю, всякий раз ходатайствуя о помиловании очередного угодившего за решетку лихого молодца. Простодушно разводя руками, талдычил. «И за что к парнишке цепляться? Честное слово вам даю, бар кронорский, в жизни юноша ни одной глотки не перерезал, ни одной непорочной девы не снасильничал. Вполне приличный юноша. Ну, купца ограбил, так ведь живым отпустил и даже мула оставил. На то и купцы, чтобы их грабили, испокон веков повелось. Ну, овец угнал, так ведь все угоняют и не попадаются, а парнишку выдала какая-то зараза. Семейство самое почтенное, отца вся округа уважает. У сестры я на свадьбе был посаженным отцом, у дедушки 3 военных медали. Это же Каталаун, понимать надо. Мысленно чертыхаясь, Сварог всякий раз подмахивал бумагу о помиловании и освобождении. Как-никак его императорское высочество. По крайней мере, честно просил. Другой член императорской фамилии на его месте самолично разнес бы тюрьму и выпустил своего протеже. И ничего бы ему за это не было. Члены фамилии совершенно не подсудны земной юрисдикции. Если не считать этих время от времени возникавших досадных недоразумений, Сварог к его высочеству относился с откровенной симпатией, потому что человек был безобиднейший, в жизни не участвовал ни в одной дворцовой интриге, даже крохотной, никогда не стремился занять какой бы то ни было официальный пост, придворных чинов не имел, орденов не домогался. Как пелось в старой песенке, была бы водка, да к водке глотка, все остальное трын-трава. Белой вороной в семействе был благородный Элвар, но все с его чудачествами давно смирились. — Ага, вот они кто, — сказал принц, останавливаясь перед ними и приглядываясь. — Барон, граф, мое почтение. Ядреный запах доброго самогона витал вокруг него. Отстегнув свою баклагу, Элвар отвинтил серебряный колпачок, приложил горлышко к губам и, не уронив ни капли, высосал одним махом не менее стакана. Утер губы рукавом зеленого кафтана, лихо крякнул, поболтал баклагой в воздухе. — Не угодно ли, господа, слеза? — Я на службе, — ответил барон Абданг. — Службист, — проворчал принц. — Отдавай левый. «А вы, граф?» «Благодарствуйте, что-то не хочется», — сказал Сварог вежливо. Настроение у него было невеселое, но все же не настолько, чтобы сосать из горлышка 70-градусное пойло. Да и мало кто здесь на такой подвиг способен. «Разучилось пить молодое поколение», — ворчал принц, завинчивая флягу. «Эх, помню, в мою молодость так веселились, что порой замки весь день вверх ногами летали, и ничего, обходилось как-то». «Вы не видели императрицу, ваше высочество?» — спросил Сварог. «Чего ж не видел? Довелось. А лучше бы и не видел», — буркнул Элвар. «Потому что я на нее сегодня смотреть не могу, не ругаясь мысленно углежоговскими словечками. Черт знает что! Я не замшелый консерватор, но все же есть пределы. Ах, да!» Он грузно развернулся в сторону Абданка. «Вот что, службиство наш. Вы что, так ничего и не предпримете?» «По поводу...» — казенным тоном осведомился Абданк. «По поводу этого типа, что к ней прилип. Как прилип с самого начала, так отлипнуть не может. Сколько можно возле нее тираться?» Барон тем же казенным тоном произнес. «Данная маска не допускает никаких нарушений этикета. Нет правил, запрещавшего бы кавалеру в случае соблюдения этикета оставаться кавалером императрицы сверх определенного времени. Сама императрица неудовольствия не высказывает и о вмешательстве не просит. Что-то не так, ваше высочество?» «Да не нравится мне этот хлыщ, вот и все», — сказал Элвар упрямо. «Хоть ты тресни, не нравится». «И это все претензии?» «Ну и что, мало?» — с досадой спросил принц. «У нас в полуденном каталауне есть, знаете ли, бабки. Учат, как людей различать. Говорю вам, не нравится он мне». С величайшим терпением Абданг ответил. «Ваше высочество, у вас в полуденном каталауне, конечно, есть масса интересного. Но я-то руководствуюсь уставом службы. Данная маска магическими способностями не обладает. Оружия не имеет. Этикет не нарушает. Неудовольствие императрицы не вызывает. Не вижу причин для вмешательства». «Ну так я сам вмешаюсь», — сопя пообещал принц. «Подойду, да как шарахну фляжкой по башке. Благо, ты не лар вовсе». Абданг бесстрастно сообщил. «Вы не можете не помнить этикета, ваше высочество. Лицо, затеявшее на маскараде скандал или драку, подлежит немедленному удалению, невзирая на личность». «Да помню!» — сварливо откликнулся принц. «Вы ведь службисты такие, мне и размахнуться толком времени не дадите». «Не дам», — сказал Абданг вежливо. «Законники!» — проворчал принц. «Ничего, тут есть несколько моих дворян, они все хорошие фехтовальщики. Я этой маске обеспечу добрую дуэль, с которой она своими ногами ни за что не вернется». «Ваше право», — сказал Абданг, — «но исключительно за пределами дворца. Ваше высочество, почему бы вам не пойти потанцевать? Здесь много новых дам». Фыркнув, его высочество сообщил. «Как гласит пословица, куртуа свинохлеб годен только в гроб. Чем-то одним надо заниматься. Нет, конечно, я женского пола не чураюсь. Знали бы вы, господа, какая на речке Гин обитает мельничиха. И, между прочим, вдовая. Но это совсем другое дело, господа. Вы себе только представьте, ясный солнечный день. Щебечут птицы, жужжат пчелы. Размеренно шумит мельничное колесо. И тут появляешься ты с букетом цветов. А на грубо сколоченном столе, в тенечке, под деревом, уже свежайший хлеб и сыр. Ветчина розовеет, огурчики малосольные, с отрезанными концами, кувшин вина, а в амбаре копна свежескошенного сена. Вот она где, господа мои, поэзия и романтика. А эти все маскирадные стервочки...» Он подался вперед и ловко сцапал сварога за локоть. «Граф Гейр, можем мы пару минут поговорить наедине?» «Разумеется», — сказал сварог, шагая за стиснувшим его руку принцем. Никакой досады он не испытывал и неприятного не ждал. Если уж его высочество обращается не к королю Ронорскому, а к графу Гейру, безусловно, не будет просить за очередного разбойничка с лесной стежки или попавшегося в королевском лесу браконьера, у которого дома семеро по лавкам, а прадедушка 30 лет беспорочно прослужил писарем в ратуше. Выпустив его локоть, принц приподнял портьеру, закрывавшую одну из многочисленных ниш. Зло фыркнул, явно обнаружив там уединившуюся парочку. Та же история повторилась и у второй портьеры. А вот за третью, мельком туда глянув, Элвар скользнул с бегемотьей грацией. Сварог вошел следом. Его высочество, ругаясь под нос, пытался удобно расположиться на мягком диване, обтянутом синим плисом в золотой цветочек. И это, конечно же, плохо у него получалось. Диван был широкий, а спинка, далеко отстоявшая от кромки, совсем невысокая. Что поделать? Ниши эти предназначались не для мужских конфиденциальных бесед. Все здесь продумано именно для удобства влюбленных парочек, коим и не нужно удобство в вертикальном положении. После нескольких безуспешных попыток устроиться уютно, Элвар, яростно плюнув, уселся на краешек дивана, как школьник в классе. Сварог устроился рядом. Легонько отодвинул протянутую флягу. «Граф Гейр», глядя на него серьезно и уныло, сказал принц. Вы ведь наверняка читали отчеты по операции «Кольчуга». «Должность позволяет», — кратко ответил Сварог. «Оказалось, ничего невозможно сделать». Сварог лишь кивнул. Поддавшись к нему, обдавая самогонным выхлопом, ухватив за рукав, принц Элвар заговорил негромко. «Может, хоть вы сможете что-то сделать? Вы же столько уже геройств совершили, черти с чем справились. Все бесполезны и все бессильны. На вас вся надежда». Он стал едва ли не захлебываться словами. «Вы понимаете, если грохнет катаклизм, а он очень на то, похоже, грохнет, сметет к чертовой матери и наш каталаун, кто-то из людей очень, может быть, и уцелеет. Я помню цифры. При шторме погибла половина земных обитателей, а половина осталась. Но все равно перекорежит вдребезги. Не будет уже каталауна. Я без него сдохну с тоски. Сколько у меня там добрых приятелей, крестных детишек и просто веселых собутыльников. Вы ж бывали в каталауне». «В полуночном, — сказал Сварог, — проездом. Ну вот, должны знать, что люди-то там отличные, а я для них ничего не могу сделать. Ну разве что взять к себе в замок дюжину, две-три, когда объявят журавлиный клин. Остальные? А сам каталаун? Я говорил с моим высокочтимым братцем, балахой ему в штаны. Говорил с канцлером, с Янкой. Вполне возможно в срочном порядке сработать десятка-три кораблей наподобие тех, что ходят на Сильвану. Я бы за пару недель на них посадил весь полуденный каталаун». «И что? Не дают?» — горько сказал принц. Выпрямился, произнес чужим голосом, явно пытаясь передразнить то ли канцлера, то ли костяную жопу. «Во-первых, чересчур велики энергозатраты и расход оперона. Во-вторых, подобные действия вызвали бы, вы сами должны понимать, всеобщую панику. Лучше уж предоставить события их естественному течению, а там уж кому повезет». «Вот так вот. А императрица?» «Я не могу до нее достучаться», — сказал принц. «Она умная, добрая, да и остальные господа небожители не злые, не жестокие. Просто... ну просто так уж принято испокон веков не принимать земные заботы всерьез. Это в мозги въелось, понимаете? Это вот равнодушие. И ни злобы тут, ни жестокости, ни политики. Привыкли быть абсолютно равнодушными к земным хлопотам, вот и все. Еще с тех пор, как спокойненько упорхнули окончательно за облака после вьюги. Понимаете?» «Да», — сказал Сварог. «Вот и выходит, что я единственный отщепенец, который на земле проводит не меньше времени, чем за облаками. Я не смог до них всех достучаться». «Идеальный и могучий был бы союзник, доведись преодолевать какие-то бюрократические рогатки. Кабаном сквозь камыши ломился бы. Но вот беда. Нет ситуации, где помогло бы его вмешательство. Общую эвакуацию населения Сталара ни за что не проведешь. Даже у Ларов не хватит сил и возможностей на столь масштабное предприятие. По крайней мере, в течение тех считанных недель, что остаются. Одна единственная возможность. Шанс, вариант». «А если поискать в императорском архиве?» — спросил Сварог. «Единственное хранилище информации, куда не способен проникнуть даже Элкон, поскольку архив этот, защищенный сверхмыслимых пределов, существует исключительно в бумажном виде, без всякой электроники, и попасть туда могут только члены фамилии». Элвар горько рассмеялся. «Вот спасибочка, подсказали. Граф, я мозги не пропил окончательно. Я туда ходил еще две недели назад. Перерыл все вверх дном. Ни строчки об огренной звезде. Вообще, скажу вам по секрету, императорский архив помещается в одном единственном невеликом зале и на три четверти состоит из сущего хлама. Нет там никаких полезных секретов. Ну, по крайней мере, тех, что сейчас бы пригодились. Вот и получается, что на вас вся надежда. После всех свершений ваших. Вы ведь что-нибудь придумаете. В глазах у него стояла такая мольба, что Сварогу стало стыдно и больно. «Обязательно, ваше высочество», — сказал он, вставая первым, что ничуть не противоречило здесь, на маскараде, обычному придворному этикету. «Непременно что-нибудь придумаю». Отодвинул тяжелую портьеру, вышел и форменным образом побрел вдоль стены. Впервые за долгие-долгие годы ему хотелось плакать от собственного унизительного бессилия. В голове крутились строки Асверуса. «Я встретил путника, он шел из стран далеких, и мне сказал, вдали, где вечность сторожит пустыни тишину, среди песков глубоких, остаток статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень, желая заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить». Кто-то, видимо, знакомый, шагнул навстречу и попытался заговорить. Сварог прошел мимо, не поворачиваясь, и сохранил слова обломок изваяния. «Я Азимандия, могучий царь царей. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего. Глубокое молчание, пустыня мертвая и небеса над ней».